В проходной у сторожа будет ждать нас человек с ключом по фамилии... Как его? Прочитай еще раз. «Да нет тут никакого человека», — ответила мамуля, внимательно еще раз изучив записи отца. «А что есть?» «Ну, та самая обложка. А случайно не с большой буквы?» «Ну, вроде с большой». «Значит, это пан или пани Бложка. Вот у кого будет наш ключ». «Так, давайте постараемся запомнить фамилию, чтобы не перепутать. А то начнем спрашивать пана Таракана и обидим человека. Запомнили?» «А ты, мамуля, попытайся найти Свебодзице. Надо рассчитать так, чтобы быть там в половине двенадцатого. А Свебодзице до Чешина уже недалеко». Дискуссию на тему, имеет ли вообще смысл ехать в Свебодзице, я подавила в самом зародыше. «Ведь ты собиралась побывать на западных землях», — сказала я Тересе. «Там ты действительно ни разу не была. Вот удобный случай и подворачивается. Доезжаем до моря и устремляемся сразу сверху вниз, с севера на юг. Одним махом ты разделаешься с западными землями. Для этого утром 12-го нам надо выехать из... ну, из этого самого... под Сецином, Люцина, как его? Из Любятова под Пыжицами. Ну, пусть будет под Пыжицами. Сегодня у нас что, 3 июля? Прекрасно. Значит, до 11-го целых 8 дней... можете делать что угодно, а 11-го мы останавливаемся в Пыжицах. Нет, в Любятове. Ну хорошо, в Любятове. А до тех пор можете делать что хотите, готова выполнить любую вашу блажь, любую прихоть. Мамуля не замедлила воспользоваться позволениями, тут же проявила блажь. Потребовала немедленно свернуть в деревню за молоком. Ну вот. Начинается мой крестный млечный путь. Естественно, она тут же забыла о своих обязанностях штурмана, переключившись на молоко. И я совсем напрасно проскочила на Оструду. Оттуда на Илаву пришлось добираться по дорогам 4-го класса, через луга, поля, по рытвинам и ухабам. Теперь уже молока захотелось всем. Ой, да пекли они меня этим молоком, сил нет. А Люцина вдобавок конючила о колодце, уверяя, что у нее в сумке уже творог образовался. Жара стояла неимоверная. Я выбрала деревушку позеленее и остановилась при въезде в нее, на развилке двух дорог, в тени развесистой липы. Главное было найти хорошую тень. Бабы из машины немедленно расползлись во все стороны. Мамуля помчалась искать молоко. Люцина — колодец. Тетя Ядя дала волю своей страсти к фотографированию и перегоняла меня с Терезой с места на место, выбирая эффектные участки пейзажа и без устали щелкая нас, восхищаясь окружающей колористикой. По одну сторону дороги на откосе росли крупные фиолетовые цветы. На лугу по другую сторону дороги краснели маки. Тереза была в желтом сарафане, я в голубом, так что и в самом деле от колористики могло помутиться в голове. Солнце жгло огнем. Вернулась мамуля с молоком. Вскоре подтянулась и Люцина. «Ну, может, теперь мода такая пошла на клетку? Не знаю», — сказала она, усаживаясь с вымытой сумкой на своем месте. «Только вон за теми деревьями стоит машина, а внутри чемодан. Но точно в такую же клетку, как те вещи в аэропорту, у которых хозяин потерялся. И какие-то люди рассматривали вас в бинокль». Мы как-то вяло прореагировали на потрясающую информацию. Из-за жары, наверное. Я что-то нечленораздельно пробурчала, а Тереза язвительно заметила. «Ничего удивительного, ведь моя старшая сестра долго сидела на корточках у нашей машины. Вот они хотели и выяснить, чем это она занимается». «У самой машины?» — Люцина была шокирована. «Не могла немного в сторону отойти». «Отстаньте! Чего привязались?» — рассердилась мамуля. «Я просто наконец-то напилась как следует молока». «Точно! Сидела на корточках спиной к нам», — подтвердила тетя Ядя. «Я и ее щелкнула». Мамуля вконец разобиделась. «Интересно, а как я, по-вашему, могла налить молоко в стакан из бутылки? С машины стакан съезжал. Пришлось поставить его на землю. Из бутылки пить молоко, что ли?» Могла бы один раз нагнуться и налить, а не присаживаться без конца».